Микаэль. Из приятного забвения сна меня выдернул надоедливый рингтон мобильного. Телефон звонил, не переставая. «Да кто там такой настырный?» Я с трудом поднял руку, пытаясь нащупать объект, издающий неприятный звук на прикроватной тумбе, попутно сбив стакан с водой. «Черт!» — выругался я и, наконец-то, нашарил мобильник. На экране высвечивалось имя Чарли. «Лучше, чтобы это было что-то срочное», — пробубнил я в трубку. «Ты не забыл, что после обеда мы вылетаем в Ванкувер?» Голос друга был до раздражающего бодрым. «Нужно надрать задницы этим лузерам из команды лосей». «И при чем тут я? Если помнишь, тренер исключил меня из команды». «Вообще-то это ты ушел. Джонсон не будет иметь ничего против твоего возвращения. Ты нужен нам, Кэп». Я тяжело вздохнул и на несколько мгновений убрал телефон от уха, собираясь с мыслями. «Хорошо. Не обещаю, что приду, но подумаю над этим». «Это все, что я хотел услышать», — ответил Чарли перед тем, как сбросить звонок. «Ладно, может быть, я действительно погорячился. К тому же у меня снова будет возможность встретиться с этим слизняком Барри и удостовериться, что он таки воспринял мою просьбу серьезно. Оставалось только придумать, как поступить с Евой. То, что мы должны поговорить, я решил твердо. Эту фигню с расставанием пора заканчивать. Вот только когда лучше всего поговорить с ней? До отъезда или после?» Я отправился в ванную, чтобы освежиться. Наверное, лучше всего будет поговорить с ней до нашего отъезда. Стефан и Риверс тоже уедут, я не хочу, чтобы она оставалась одна в таком состоянии, когда мы все будем за сотню километров от нее. Поэтому я принялся собираться к Еве. Она как раз должна быть одна. Лисички сейчас на тренировке. Когда я натягивал на себя толстовку, экран мобильника снова ожил. Пришло сообщение от незнакомого номера. Незнакомый номер. Футбольная шлюха. А ниже была прикреплена фотография Евы с этим уродом Дэем. Я так сильно сдавил телефон, что тот захрустел у меня в руках. То, что он поцеловал ее насильно, у меня не было и капли сомнений. Я знал до мельчайших подробностей, как выглядит ее лицо, что на нем отображается, когда Ева действительно наслаждается поцелуем. Тут не было и капли тех эмоций. Мало того, что он посмел поцеловать мою Еву против ее воли, так он еще и заснял это. Мои руки сами по себе сжались в кулаки. Видимо, в прошлом году надо было действительно проучить этого урода. Что ж, в этот раз Дэй точно получит свое. Схватив ключи, я практически вылетел из квартиры, ведомый чувством ярости. На часах было около 11 часов утра, а значит, скорее всего, Бен на тренировке, поэтому первым делом я отправился на футбольное поле университета. И не прогадал. Команда как раз выходила с тренировки. «Дэй!» — окрикнул я его. «А я думал, когда же ты появишься? Тебе понравилось мое сообщение?» — криво ухмыльнулся он. «Не советую тебе шутить», — огрызнулся я. «Ох, и что же мне сделает белый рыцарь? Зажурит до смерти?» Его подпевал и засмеялись. «Если ты так меня не боишься, тогда, может, отважишься пообщаться со мной наедине?» Опасно улыбнулся я. Просчет Дэя был в том, что он думал, что я все еще тот прежний Фостер. Фостер, который боялся разрушить репутацию хорошего парня. «Я догоню вас через несколько минут», — беспечно махнул он своим товарищам по команде. Я смиренно ждал, пока они покинут поле. «Как ты посмел даже подумать, что имеешь право против воли касаться моей Евы? Кажется, ты забыл, что она больше не твоя». Он продолжал ухмыляться. «И из чего ты решил, что это было против воли? Может, твоя миленькая Ева, как сказано в сообщении, футбольная шлюха, которая сама вешается на парней?» Это было последнее, что он успел сказать, перед тем, как мой самоконтроль дал трещину. Я сорвался с места и с большим наслаждением ударил его по лицу. От неожиданности Дэй упал, а я оказался на нем сверху. Боль от того, как начали саднить мои разбитые костяшки, доставляла почти физическое удовольствие. Не отдавая отчета своим действиям, я продолжал бить его, пока меня не оттащила охрана университета. «Больной ублюдок, да что с тобой не так? Пошел ты нахрен, ты и твоя Ева!» — выкрикнул Дэй, садясь и пытаясь вытереть кровь с лица. Кажется, я разбил ему бровь, губу и, возможно, сломал нос. Я почувствовал, как моих запястьей коснулось что-то холодное, а затем их стянули наручниками. Я даже не пытался сопротивляться, когда охрана кампуса передала меня приехавшим копам. «Я знаю тебя», — сказал один из них. «Ты же капитан Снежных Лисов. Я слежу за вашими играми. Разве вы не должны ехать в Ванкувер?» «Как видишь, поедут без меня». Я сел на заднее сиденье патрульной машины. В участке меня ждала длинная процедура оформления. Меня сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и начали допрашивать, составляя картину произошедшего. Когда с формальностями было покончено, меня отвели в камеру. «У тебя есть право на один телефонный звонок. Лучше позвони тому, кто сможет внести за тебя залог», — посоветовал полицейский, который был фанатом нашей команды. Я решил использовать это преимущество. «А можно два звонка? Мне бы еще команду предупредить». Тяжело вздохнув, парень протянул мне телефон. «Вот, звони с моего». Первым я набрал Чарли. Он ответил после третьего гудка. «Да». «Чарли, это Мик. К сожалению, я не смогу полететь с вами в Ванкувер». «Что-то случилось?» — слегка встревоженно спросил Клейстон. «Я в участке. Не бери в голову, все хорошо. Порвите там всех». Нажав отбой, я сомневался пару минут, стоит ли набирать второй номер. Ладно, была не была. Я набрал заветные цифры и стал ждать. «Алло». В трубке раздался растерянный голос Евы.